Кровавый апрель. Еще сложнее для Шеварднадзе оказалась ситуация в апреле 1989 года. За полгода до этого, в ноябре 1988 года, в Грузии уже возникали волнения. Реакция на проект конституционных поправок и довольно спорный закон о выборах народных депутатов СССР. Но тогда Шеварднадзе сумел объясниться с республикой, и напряжение спало. Весной 1989 года события в Тбилиси приобрели куда более серьезный характер. 7 апреля первый секретарь республиканского ЦК Джумбер Патиашвили сообщил бывшему председателю КГБ, ставшему секретарем ЦК Виктору Михайловичу Чебрикову, что в Грузии идут митинги, участники которых требуют выхода республики из состава СССР. Горбачев эти дни находился за границей. Остававшийся на хозяйстве второй человек в партии Егор Лигачев провел совещание членов Политбюро. Приняли решение навести порядок в Грузии и для этого перебросить в Тбилиси необходимые воинские части. Вечером того же дня Шеварднадзе вместе с Горбачевым прилетели из Англии. Прямо в аэропорту встречавшие генерального секретаря члены Политбюро сообщили, что в Тбилиси идет несанкционированный митинг у Дома правительства, и туда отправлены подразделения внутренних войск. Чебриков сказал Горбачеву: «Патиашвили настойчиво просит у центра помощи». Он имел в виду шифротелеграмму, присланную первым секретарем из Тбилиси. В ней говорилось: «Обстановка в республике резко обострилась, практически выходит из-под контроля. В сложившейся ситуации надо принимать чрезвычайные меры». Горбачев распорядился действовать только политическими средствами. Если надо, пусть туда летит Шеварднадзе. Эдуард Амвросевич позвонил в Тбилиси. Ему сказали: положение нормализуется, в вашем приезде необходимости нет. 8 апреля в ЦК проходило новое рабочее совещание под председательством Чебрикова. Лигачев уехал в отпуск. К этому времени пришла успокоительная телеграмма от Патиашвили. В целом ЦК Компартии Грузии, правительство, местные партийные и советские органы владеют ситуацией. Каких-либо дополнительных к ранее принятым мерам со стороны ЦК КПСС правительство СССР в настоящий момент не требуется. Решили, что Шеварднадзе действительно незачем лететь. Это была ошибка. Если бы он находился в Тбилиси, кровопролития можно было бы избежать. 10 апреля Шеварднадзе должен был отправиться в Берлин на заседание Комитета министров иностранных дел стран-участниц Организации Варшавского договора. Но утром 9 апреля ему сообщили, что митинг в Тбилиси разогнали силой и есть человеческие жертвы. Он все отменил и тут же полетел в Тбилиси. Операция была проведена в 4 часа утра. Санкцию дал командующий войсками Закавказского военного округа генерал-полковник Игорь Николаевич Родионов, будущий министр обороны России. То, что увидел Шеварднадзе, его потрясло. Грузия находилась в шоке. Большинство митинговавших составляли женщины и подростки, а при разгоне использовались боевые химические вещества. Причем военные все опровергали, даже то, что опровергнуть невозможно. И никто не мог ответить на простой вопрос: кто же отдал приказ? Даже Шеварднадзе, член Политбюро, не мог выяснить полную правду. Он выступил на пленуме ЦК Компартии Грузии. «У нас перед погибшими один высший долг — установить истину и навсегда исключить малейшую возможность повторения трагедии. Это важно само по себе, как нравственный императив». 20 апреля в Москве на заседании Политбюро он возмущенно говорил, что руководство республики действовало непродуманно и использовало войска без согласования с Москвой. «Оправдано ли это?» «Считаю, что нет. Необходимо учитывать специфику Грузии. Ее народ не приемлет насилия. Волнения в республике начались после того, как в Абхазии стали требовать самостоятельности. Это вызвало возмущение грузин, делят наши земли, а Патиашвили не информировал об этом Москву». В конце мая На съезде народных депутатов академик Томас Гамкрелидзе, будущий ректор Тбилисского университета, поставил вопрос об ответственности военных за массовое избиение участников мирного митинга, в результате которого погибли 16 ни в чем не повинных человек. Ему отвечал генерал Родионов. Митинг в Тбилиси носил антисоветский, антигосударственный, экстремистский характер. Сеялись антирусские, националистические настроения. Возникла угроза расправы над коммунистами. Руководство республики приняло решение освободить от митингующих площадь перед домом правительства. Была поставлена задача вытеснить людей без применения оружия. Но отряды боевиков оказали сопротивление, возникла давка, в ней погибли люди. Выступил и грузинский первый секретарь Джумбер Патиашвили. Говорил путанно и неуверенно. Признал, что бюро ЦК попросило прислать в Тбилиси дополнительные воинские подразделения, принял решение очистить площадь и поручил это генералу Родионову. Но военные, вместо того, чтобы рассеять митинг, устроили избиение. В декабре 1989 года на очередном съезде народных депутатов о происшедшем подробно рассказал председатель депутатской комиссии Анатолий Александрович Собчак. Комиссия пришла к выводу, что решение грузинских властей использовать военную силу для разгона митинга было незаконным, но после него предоставили слово главному военному прокурору Александру Филипповичу Катусеву, который назвал действия войск правомерными. Шеварнадзе возмутили аплодисменты зала и его соседей по правительственной ложе. И новый первый секретарь ЦК Компартии Грузии Гиви Григорьевич Гумбаридзе, переведенный на эту должность с поста председателя республиканского КГБ, категорически не согласился с выступлением главного военного прокурора. Депутаты от Грузии вообще покинули зал заседаний. В перерыве члены Политбюро собрались в комнате отдыха за сценой Дворца съездов. Все сели обедать. Вошел возбужденный Шеварнадзе и сказал: «Я не могу молчать». Прокурор говорил возмутительно: «Это позор! Нельзя же так извращать факты! Я должен выступить! Это вопрос моей чести, совести, иначе я подам в отставку!» Горбачев попытался его успокоить. «Погоди, не торопись, не надо эмоций. Давай разберемся, все обсудим». Михаил Сергеевич встретился с грузинской делегацией и после перерыва взял слово. «События в Тбилиси — это наша общая боль. Я против того, чтобы продолжать обсуждение этой проблемы. Давайте поручим Верховному Совету довести дело до логического конца». Съезд народных депутатов все же принял постановление, в котором осудил применение силы против участников митинга. Горбачев хотел обо всем этом поскорее забыть и не понимал, что грузины этого забыть не смогут. Нежелание союзных властей расследовать апрельские события сыграло пагубную роль в истории республики. События 9 апреля 1989 года в Тбилиси, разгон демонстрации и гибель людей вскоре привели к власти известного диссидента Звиада Гамсахурдия, и Грузия перестала быть частью единого государства.